Давайте мы откроем Священное Писание, Евангелие от Матфея, 21 глава, с 33 по 46 стих. Матфея, 21 глава, с 33 по 46 стих. И я прочитаю. Все нашли? Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схвативши слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу: «Это наследник. Пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И схвативши его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: злодей всех предаст свой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа. И есть див на очах наших. Потому, сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется. На кого он упадет, того раздавит. И слышавши притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит. И старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Аминь. Боже, спасибо тебе, Господь, за новую жизнь в Христе, которую ты дал, Боже. И мы благодарим Тебя за Слово, которое сеется, Слово Божие, Господь, которое Ты сеешь в нашей жизни, Господь, через кафедру. Мы благодарим Тебя за пастора и благословляем сейчас его уста, потому что через него Ты говоришь в наши сердца, Господь. Мы открываем свои сердца, чтобы слышать Тебя, чтобы понимать Тебя так, как Ты хочешь этого, чтобы исполнить Твое Слово, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. Слава Иисусу. Давайте скажем что-нибудь приятное, хорошее. Слава Господу. Знаете, в жизни надо выработать привычку, как через прошлую проповедь говорил, да, сеять. Вот. И причем в мелочах. Да. Если вы хотите, чтобы ваши отношения в семье были благословенны, больше говорите хороших слов жене, мужу, ребенку. Если хотите, чтобы ваши отношения были хорошими, с друзьями больше говорите слово благодарности, делайте больше приятно, не ждите. А вот. И есть такой даже момент, что говорят, есть две категории людей, которые ждут, которым придет большое будущее или великое будущее. Первая категория людей — это те, которые ждут этого великого будущего. Вторая категория людей, которые идут к этому великому будущему. Я желаю, чтобы вы были те, которые не ждали, а шли к этому. Аллилуйя. Слава Господу. Итак, сегодня тема нашей проповеди — притча о виноградаре, или почему человек не может встретиться с Богом. Притча о виноградаре, или почему человек не может встретиться с Богом. Очень интересная притча, о которой говорил Иисус. Очень уникальная притча, есть о чем пообщаться. Вы же знаете, да, что вино в древние времена считалось чудесным, божественным напитком. И виноградари это одни из уважаемые люди в те времена. И сады виноградника это, ну, я считаю, можно сказать, элита. Элита того общества. Вот. И вот земледелие также, да, считалось очень важным. Но виноград это было вот что-то больше, да, нечто. Ну и сегодня, да, мы с вами знаем, что вино очень дорогое. Вот, особенно хорошие выдержки. Вот. Но мы сегодня не о вине будем говорить, да, а о смысле, которым Иисус пытался вложить в текст. Итак, притча о винограде. Давайте с первого стиха будем разбирать этот стих. Ой, это место, это отрывок. Итак, он говорит, выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который наследил виноградник. Ну, чтобы наглядно вам понять, я отмечу несколько вещей. Запишите. Если виноградник – это народ Израиля. А хозяин – это Бог. Хозяин виноградника. Виноградари – это религиозные руководители Израиля. Слуги – это те люди, которые были посланы самим Богом. Это пророки Божьи. Сын – это Иисус Христос. Ну, чтобы примерно вам понимать эту притчу, мы пообщаемся об этом. Итак, смотрите. Что Господь имел в виду? Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградами, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Не надо никуда переключать. Оставьте 33 стих. Здесь очень интересная история. Да, вот читая место Священного Писания, мы можем рассматривать, конечно же, в первую очередь об израильском народе. То есть контекст был направлен Израилю. Да? Что? Бог, который избрал Израиль, да? Который насадил виноградник, он избирает израильский народ своим народом, Божьим народом, обнес его ограды, дал ему закон. Да, дал ему слово свое, дал ему писание. То есть ограда – это то, что защищает виноградник от воров, защищает от тех, кто может, от диких зверей, да, там и так далее. Он обнес ограду, выкопал в нем точило и построил башню. Башня – это то место, где Бог, так сказать, заботится о людях. То есть это то место, где живут эти винограды. Они, ну, это жилье их, это питье, жилье, и сидят. Конечно же, это то место, откуда они наблюдают за своим виноградником. Да, высокая башня. Вот. И, вы знаете, Бог дает храм Израилю. Он строит посреди Израиля храм Божий, который охраняет так и соблюдает весь Израиль в законе Божьем, и в вере Божьей, и в миссии Божьей. И, отдав его виноградарям, отлучился. Бог ставит своих служителей, Бог ставит своих пророков, священников и царей над израильским народом. И он отдает им это для того, чтобы они могли заботиться, ухаживать за Израилем. Он дает им эти полномочия. Слава Господу. И мы здесь можем увидеть очень интересные вещи. То есть, если Христос вкладывал в контекст понятие израильского народа, мы видим, что произошло. Произошло следующее, да? Читаем дальше. И когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг виноградарям взять свои плоды. Да, это вопрос жатвы. Да, и когда пришло время, время пожинания плодов, когда пришло время, Бог посылает своих пророков, о том, чтобы они совершили миссию, которую Бог предназначил, о том, что нужно собрать тот урожай, совершить то дело, которое Бог предназначил. И что происходит? Но виноградари, схватив слух его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Три вида казни, да? Прибили, ну, просто руками голыми избили, да, прибили, иного убили, иного побили камнями. Вы знаете, да, что в иудейском законе есть правило нечестивого побивать камнями. И что происходит? Бог всегда посылал своих пророков. Но Израиль, порой не повинуясь пророкам, бунтовал против них и убивал их. На самом деле очень много пророков погибло. Да, вы знаете историю пророка Михея, который говорил царю о том, что не нужно идти войной. Когда царь просил пророка предсказать ему то, что он хотел. Но Михей не предсказал, и его за это царь посадил в тюрьму. Да. И эту историю мы тоже знаем. Да. Порой часто люди противятся Божьей истине. Люди противятся тому, что говорит Бог. Но, в принципе, сейчас будем говорить пока что об Израиле. И они убивают людей. Нам не нравятся те люди, которые говорят истину. Нам не нравятся те люди, которые говорят правду. Израилю тоже это не нравилось. Хотя, несмотря на то, что Израилю было доверено. Дальше. И опять послал он других слуг больше прежде него с ним и поступали так же. Сколько бы он людей не посылал, они его не слушали. Дальше что происходит? Наконец он послал к ним своего сына, говоря, постыдятся и сына моего. И тут мы здесь видим кульминацию. Господь посылает своего сына на землю. Господь посылает, а Бог посылает Иисуса Христа на землю. Он говорит, если они постыдятся сына, то есть если они моего сына как бы должны вообще-то уважать, как я главный виноградарь, да. Но что они сделали с сыном? Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, это наследник, пойдем и убьем его. То есть они захотели завладеть, так сказать, целым виноградником, который Бог дал. То есть Бог дал Израилю религию, Бог дал Израилю землю, Бог дал Израилю храм. Он освободил их от рабства. И когда пришел Иисус Христос, Израиль распял Иисуса Христа. Тем, что они думали о том, что Он разрушит религию и завладеет их религией. То есть Христос был один из самых главных преступников иудаизма. Они боялись, что Христос переманит всех в Христа, в христианство, поэтому христианство считалось сектой, и его нужно было аннулировать. И они решили завладеть, и они так и сказали, если мы убьем Иисуса Христа, то мы продолжим владеть тем, чем владели. Поэтому Израиль пытался сохранить иудаизм и тем самым уничтожить христианство и Христа как последователей, чтобы иудейство, иудаизм сохранить как таковой религии. И дальше что происходит? И схватив его, вывел вон из виноградника и убил. Христос был распят вне Израиля, да? Он был распят на горе Голгоф, да? Его не вынесли из Иерусалима. То есть и уничтожили, убили его. И все по пророчеству, да. То есть Христос в этом тексте говорил о пророчестве, он говорил о себе. Вот. И что написано дальше? Итак, когда не придет хозяин виноградника, что сделает с этим виноградарем? Он задает им вопрос теперь, чтобы они проанализировали эту ситуацию. И они проанализировали ситуацию следующим образом, говоря ему, злодей их предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. И, в общем-то, они не поняли Иисуса. Они не поняли, что имел Иисус Христос в виду. Да, то есть они чисто по-человечески это восприняли и сказали, ну, виноградарь, главный виноград, хозяин придет, и он убьет этих непослушных и как бы поставит послушных и даст послушных. Дальше. Иисус говорит, неужели вы никогда не читали в Писании, что камень, который отвергли строители, тот самый сделается главным узлом. То есть он говорит, понимаете, не такой будет исход событий на самом деле. Вы до сих пор не поняли. Если вы даже убьете своего сына, вы ничего этим не докажете, ничего не сделаете. Сын будет жить. Слава Господу. Но мы об этом еще поговорим. Итак, заново, возвращаясь к первым стихам. Да, мы видим здесь ситуацию об Израиле. Вы знаете, на самом деле в Палестине было такое время, когда ну, все было очень сложно финансово. Поэтому такие вот, например, проблемы с историей виноград, хозяином виноградников были сплошь и рядом. Это не была новостью. Да? Многие посягали, убивали, интриги все эти были. Но что мы можем извлечь из этого текста для себя? Да? Какую актуальность? Мы здесь видим в этом стихе очень интересную вещь. Да? Бог сотворил весь этот мир, если не брать в счет израильский народ. Бог сотворил весь этот мир. Слава Богу. Аминь. Он насадил Эдем. Аминь. Да, насадил виноград. Он обнес его оградой. Он отделил Эдем. Для кого? Для Адама и Евы. Да? И он дал им все. Он дал им дерево жизни, чтобы они могли вкушать. Он все им дал, он благословил их. И сказал, соблюдайте, возделывайте землю. Один момент. Второй момент. Бог спас нас. Аминь. Слава Богу. Мы ничего не сделали. Бог все нам дал. Бог нас избавил от грехов. По благодати. И он дал нам виноградник, он дал нам служение, он дал нам призвание, он дал нам людей, да? Он дал нам башню, он дал нам Слово Божье, Библию, чтобы мы могли охранять это служение, эту пастку, эту горницу. Понимаете? И он дал нам башню. Здесь еще такой момент. Вы знаете, что главный хозяин заботится о винограде. И если они работают на него, он им дает место для жилья. Слава Господу. Аминь. И вы знаете, Бог заботится о нашей жизни. Он благословляет нас. Аминь. Аминь. Не только духовно, но и финансово. Слава Богу. Аминь. Дальше. И что он делает? Он отлучается. Он как будто уходит. Как будто уходит из нашей жизни. Мы-то думали, что Бог всегда с нами, да? Мы-то думали, что Бог всегда рядом. Аминь, Он всегда рядом. Но вопрос не в том, что Он ушел от них. Понимаете, да? Не в этом вопрос. Бог-то всегда видит и смотрит на твое сердце. Но вопрос в том, что люди часто хотят, чтобы все Бог за них делал. Я уже говорил вам, да, что вопрос Бога, это Он дает семечко тебе, Он дает тебе землю. Но что ты вырастешь на этой земле, зависит от тебя. И вы знаете, Бог все дал человеку. Он дал ему дом, он дал ему землю, он дал ему виноградник. И ушел. И тут человек что делает? Служитель что делает? Чем он занимается? Самая первая проблема. Все, что Богом дано было, что они сделали? Когда нужно было дать отчет, когда нужно было вернуть все то, что Бог сделал для них, когда нужно было приносить плод, Господь посылает своих людей, слуг, и говорит, соберите плод и принесите мне. Что человек в этот момент делает? Он говорит, а я не хочу отдавать. Это мое. Это я вырастил все. И кто такой твой господин и хозяин, который просит мои плоды, которые я вырастил? Опа-на! Ты забыл, кто тебе это дал? Кто тебя поставил туда? Ты забыл, что это не твоя собственность? Ты забыл, кто тебя кормил, кто тебе башню дал, кто тебе ограду сделал, кто тебе доверил виноградник? Вы знаете, люди часто говорят, моя жизнь принадлежит мне. И никакой Бог мне не Бог. часто атеисты и те люди, которые говорят, я не верю в Бога. Я говорю, если ты дашь ответ, откуда ты произошел, он говорит, от мамы, от папы. Я говорю, а ты еще больше, иди дальше. Откуда мама и папа? И многое другое. То есть человек сам понимает, что ему жизнь не принадлежит. Тебя никто не спрашивал, когда ты приходил на эту землю, правильно? Вас кто не спрашивал, хочешь родиться девочкой или мальчиком? Никто же нас не спрашивал. Мы даже не знаем, почему мы пришли. Мы родились и все. Мы думаем, что это мама, папа. Друзья, это интересно. И часто мы даже не осознаем того, что мы даже не господа собственной жизни. Мы пришли благодаря тому, что виноградарь однажды все для нас приготовил и дал нам все во владение. Наша жизнь, все, что мы настроили, даже то, что мы сильно строили, виноградник, и плодов много сделали, это не наше. Господь говорит, я приду и возьму эти плоды. И я пошлю своих слуг, я пошлю пророков и служителей. И вы знаете, что происходит в мире, да? Бог посылает проповедников, евангелистов. И люди этого мира, они не признают Бога, Богом этой вселенной, этого мира. И они распинают этих пророков. Они говорят, эта земля принадлежит нам, а не Богу. Мы господа своей жизни и своего виноградника. И мы никому, никакому Богу плоды какие-то нести не будем. Мы ни перед кем отчитываться не хотим. Есть такие люди. И они уничтожили этих пророков. Не убили. Вы знаете, в древности сколько много миссионеров погибло. Вы знаете, сколько в Китае погибло людей, которые несли туда Евангелие. Вы знаете, сколько в Японии погибло миссионеров. Кстати, фильм «Молчание» видели, да, вот? Очень интересный, популярный фильм, вот недавно вышел. Посмотрите про миссионера. Сколько людей погибло? Сколько погибло в Китае, в Японии, в Корее? Сколько пророков Божьих? До сих пор есть люди, которые сегодня знают, что им препятствует верить в Бога. Люди, которые ходят в церковь, они отрицают Бога и не принимают Бога своего. На кого они похожи, эти люди? На тех виноградарей, которым Бог когда-то дал виноградник. Но когда пришел день пожинать плоды, что они сделали? Они сказали, мы не дадим это мое. Человек, который не знает истину Божию, человек, который не знает и не признает Бога Богом, он никогда не будет давать десятинные пожертвования. Потому что он не осознает этого, он будет считать, что это его. Это его собственность. И он ни с кем делиться не собирается. Очень интересные вещи открывает Господь. И что они сделали? Они убили. Но что Бог делает? Он долготерпит. Он долготерпит. Он доверяет нам. Он доверил нам виноградник. Он доверяет нам служение. Не потому что мы этого заслужили. Вы думаете, что хозяин не знал, что они сделают так? Он доверяет нам. А что мы с этим доверием сделаем? И знаете, есть один человек, который говорит, знаете как, ну у меня папа все прощает, поэтому очередной косяк тоже простит, не переживай. Заранее уже говорит, представляете? А другой ребенок говорит, нет, у меня папа очень прощал мне много, поэтому я не буду больше этого делать. Потому что для меня очень важно его прощение. Он меня прощал, он мне простил много грехов. И поэтому я ему обещал больше этого не делать. Две категории людей. Понимаете? Поэтому Бог дает каждому из нас определенную ответственность. Он насаждает нам все, дает нашу жизнь, дал нам, наше тело, наше финансовое состояние, нашу семью, нашего ребенка. Бог дает нам и уходит, как будто уходит, как будто ты теперь должен сам. И что ты из этого сделаешь, ты обязательно запомни, дашь отчет. Обязательно. Если мы были бы дикими животными, тогда бы мы бы и как будто и не переживали бы ни за что. Но вы знаете, что даже люди, которые в армии служат, когда они убивают людей, они не могут спокойно жить. Если бы это было нормой, если бы мы ни перед кем не отчитывались, наверное, бы мы не чувствовали никакого чувства совести, вины и осуждения. Только потому, что законы. Ну что, что законы? Но вы знаете, что человек чувствует себя ненормально, когда он ведет себя противоестественно. Не потому, что это законы и правила. Просто потому, что он в первую очередь Божие творение. Аминь. Аминь. Слава Богу. Аминь. И тут Господь дает это доверие. И он видит, и он смотрит, как ты к этому отнесешься. И что часто человек делает? Он присваивает себе свою, он присваивает себе праведность. Теперь я такой же хороший, Бог меня любит. А ты кто такой? Это моя праведность. Я за это моя церковь. Я же здесь царь Бог. Пастор, да, говорит. Это все мои прихожане, я здесь царь Бог. А я вам скажу, это не моя церковь. Вы не мои, вы Божьи. Аллилуйя. Я всего лишь, знаете кто? Я всего лишь ставленник, виноградарь, которого Бог поставил. Да, и дал ему ответственность. И это не мое. Но моя ответственность в том, чтобы то, что Бог мне доверил, не загубить, а принести плод 30-60-100. И знаете, большая трагедия, когда люди начинают это присваивать себе, все то, что Бог дал. Интересно, да? Вот очень интересно. И вы знаете, Бог не выбирает достойных или недостойных. Бог дает всем шанс. Давайте скажем, Бог дает всем шанс. Вы знаете, это ошибочно, когда люди думают о том, что Бог выбирает особенных и не особенных. Он дает всем шанс. И каждый человек в своей жизни понесет отчет однажды перед Богом. Хочет того он или нет. И это и есть вопрос свободы. Потому что если бы Бог выбирал только лучших, как это делают в компаниях мирских, тогда бы туда, в его отряд, никто бы не попал. Поверьте. Но Бог дает каждому шанс. Он дает каждому ответственность. И вы знаете, часто говорят, а как Бог нас готовит, и Бог нам не даст, нежели Он нас, как бы, если Он знает, что мы к этому не готовы. Тогда здесь Бог сделал ошибку, правильно? С тем, что Он доверил виноградарям, зная о том, что они его кинут. Но Бог говорит, я даю свободу каждому человеку. Ты свободен делать все, что ты хочешь. И я дам тебе. И знаете, когда по-настоящему можно испытать человека? Когда ему дашь. И посмотреть, как он себя будет вести в этот момент. Понимаете? И Бог не дает достойно. Недостойно. Бог дает всем. Скажи, Бог дает всем. Но вопрос в том, как ты с этим поступишь, это уже твоя ответственность. Перед самим собой, так же и перед Богом. Аминь. Аминь. Слава Господу. Аминь. Ну и вот слуг убили, Ветхий Завет. Ничего не изменил. Всех поубивали. Пророка всех поубивали. Так и не послушали. И тогда Господь решил своего Сына послать на землю. Иисуса Христа. Но Он знал, что вот этот метод не работает. Он послал их убили. Он послал их убили. Он послал их убили. Поэтому если очередной раз Он слуг пошлет, ничего не изменится. И тогда Он посылает своего Сына Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Чтобы что сделал? Чтобы он осознанно пришел и принес себя в жертву за этих виноградарей. Понимаете? Искупление принес. И в этом искуплении есть изменение. Какое изменение? Об этом говорит Иисус, говоря о камнях. Давайте прочитаем вот эти места, последние места из Библии. Что такое камни? О каких камнях? И тот, и потому сказываю вам, да, вот он фарисеям задает вопрос, что типа что будут? Они классически отвечают, ну, Господин придет и убьет всех виноградарей и поставит туда своих виноградарей, которые приносили плод. А Иисус отвечает, потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, дано будет народу, приносящему плоды его. Это говорил он как пророчество фарисеям. Помните фарисеев, да? Они должны были принять эстафету Царства Божьего. Но они не приняли. Поэтому храм сегодня Соломона, вместо храма Соломона, что стоит? Мечеть. Вот это пророчество, представляете, во времена Иисуса. Он говорит, отнимется от вас Царство Божие. И они потеряли храм. Они потеряли Царство Божие, да? И будет дано будет народу, приносящему плоды его. Какому народу? Вы знаете, зачем Бог виноградари избрал, Израиль избрал? Для того, чтобы они благословились и через них благословить весь виноградник. А весь виноградник – это человечество. Бог так и сделал, Он принес, пришел Мессия Иисус Христос, и вы поймите, что Он еврей. Понимаете? И вот здесь исполнилось обетование Божие. Он говорит, я избрал этот народ, чтобы через этот народ спасти мир. И через Израиль, через колено Иудина пришел Мессия Христос. Аллилуйя. И благодаря Мессии весь род человеческий сегодня может иметь искупление. Аминь. Он принес себя в жертву. Об этом Христос стал и пророчествовать. И те народы, которые якобы не считались избранными народами, становятся теми народами, которые приносят плод. И сегодня они воздают славу Господу. Аллилуйя. Аминь. А Израиль до сих пор что делает? Он плотно сидит в отвержении. Но Бог говорит, придет время, когда откроются глаза, и они поймут. Дальше. И тот, кто упадет на этот камень, разобьет. А на кого он упадет, того раздавит. В любом случае, друзья. Тот, кто упадет на этот камень, разобьется. Баба. Так? А кто что? А кто, на кого он упадет, того раздавит. В любом случае. Ребят, вот здесь есть тайна откровения, знаете чего? Покаяние. В любом случае вы себя не сохраните. В том плане не как личность, а в том плане ветхая природа грешного человека. И поэтому апостол Павел здесь сказал очень важную вещь. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Но живет во мне. Если ты невозрожденный, пытаешься Христа нести на себе, этот камень тебя раздавит. Невозможно притворяться религиозником. Невозможно притворяться праведником. Невозможно. Рано или поздно ты сломаешься. Понимаете? Твоя праведность, она... что? Праведность. Она раздавит тебя. Но и в то же время невозможно конкурировать с Иисусом, выставляя свою праведность выше. Ну, это похоже на атеистов, которые пытаются доказать о том, что их камень крепче. Они пытаются бороться с Иисусом, они пытаются бороться с Богом. И чем это заканчивается, друзья? Коммунизм в свое время пытался бороться с религией, да, он пытался бороться с Богом. Он говорил, нам не нужен никакой Бог. Мы, люди, боги, на этой земле, и мы построим светлое будущее. И к чему это все пришло? Церковь – это ничто, это опиум, религия – это опиум для народа, это заблуждение. Вот. И они устроили целый геноцид, да, на церковь, на верующих людей. Очень много священников погибло. Но сегодня мы видим опять все правительство приходит в храм. Ничего не изменилось даже, можно сказать, даже стало лучше. И Иисус говорит, вы, как бы вы ни боролись, у вас два момента. Или вас раздавят, или вы разобьетесь. И коммунизм ничего не доказал. Он попытался что-то сделать, и у него чуть-чуть получалось. Но все это пришло куда? Разбилось. Все развалилось. Вся идея сломалась. И очень быстро причем, 70 лет. О чем идет здесь речь? Речь идет о том, что эти виноградари думали, что они убили Иисуса и победили, завладели землей. Они очень глубоко заблуждались. Христос это тот, кто приходит и возрождает. Аминь. Аминь. Аминь. Слава Господу. Аминь. И вот притча заканчивается картиной камня. И вот здесь мы можем увидеть две картины камня. Первая картина. Это картина камня, который отвергли строители. На который стал самым важным камнем, который стал самым важным камнем во всем здании. Эта картина взята в Псалма 117, 22 стих. Камень, который отвергли строители, сделался главой угла. Сам псалмопевец подразумевал под этим картину народа израильского. Израиль был народом, который презирал и презирали и отвергали. Иудеев ненавидели все, они были слугами и рабами многих народов. И тем не менее народ, который презирали все люди, был избранным Богом народом. Понимаете, что произошло? Люди могут отвергать Христа и отказываться от Него, могут пытаться уничтожать Его. И все же они увидят, что Христос, которого они отрицали, является самой важной личностью в мире. Римский император Юлиан Отступник попытался повернуть назад часы истории. Попытался изгнать, искоренить христианство и вернуть назад языческих богов. Он потерпел полный крах и поражение. И в конце драмы драматург вкладывает в его уста такие слова. «Столкнуть Христа оказалось мне не под силу. Человек на кресте стал судьей и царем мира». И вторая картина, очень интересная, камня. Это камень находится в 21 главе 44 стихе. Это еще более трудная картина камня, который разобьет человека, если он упадет на этот камень, и который раздавит человека, на которого он упадет. Это сложная картина, составленная из трех ветхозаветных отрывков. Первый отрывок. Исаия, 8 глава, 13-15 стих. «Господа Саваофа его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш. И будет он освящением и камнем, преткновением и скалой соблазна для обоих домов Израиля, петлей и сетью для жителей Иерусалима, и многие из них приткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены». Второзаконие также. Второй стих. Исаия 28 глава 16 стих. «Вот я полагаю в основание на сегодня камень, камень испытанный, краеугольный и драгоценный, крепко утвержденный». И третий отрывок взят из Даниила, 2 главы 34, 44, 45 стих, где есть странная картина камня, оторвавшегося от горы без содействия рук и разбившего врагов Божьих. За всеми этими стоит интересная идея, что все эти ветхозаветные картины камня сведены в Иисусе Христе. Первый смысл – это Иисус как основополагающий камень, на котором построено все, краеугольный камень. Понимаете? Основополагающий, как основа. Вся жизнь строится. Это Евангелие от Матфея, 7 глава, да, где сказано: если ты построишь на песке, то все, что ты построишь, развалится. Но если ты построишь на скале, оно будет твердо стоять. Слава Господу! Аминь. Слава Господу! Аминь. И второй важный момент – это то, что этот камень является связующим звеном. Он только является основой, он также является связующим звеном всего, что было построено. Он сводит это к одному основанию. И понимание разбиться об камень, оно открывается здесь. Отказаться от его пути, значит биться головой о стену закона Божьего. Отказывать ему открытое неповиновение, значит быть раздавленным и выброшенным из жизни. Каким бы странными эти картины ни показались, они были хорошо знакомы каждому иудею из нашего пророка. Я хочу, чтобы вы немножко глубже подумали об этом. Еще раз. Те, которые пытаются соревноваться, пытаются отрицать его, они разобьются об этот камень. Да? И здесь значение, как они бьются головой об стену закона Божьего. Атеисты, это противники ярые, Или те люди, которые не повинуются Господу, они будут раздавлены. И раздавлены собственной жизнью, собственными грехами, собственными пороками. Об этом говорит Писание. И знаете, удивительно, да, мир пытается построить и присвоить виноградник себе. Коммунизм в свое время сказал нам, Бог не нужен. Мы сами боги. И мы сами построим свою жизнь. И к чему это все пришло? И вы знаете, если бы религия была просто религией или просто идеей, она была давно, была бы уже искоренена. Но все эти попытки искоренить религию в обществе, в мире, они венчались поражением. И еще больше сказать, еще большим распространением христианства и миссионерской работы и деятельности. Вы знаете, да, в чем именно сила миссионерства? В мученических смерти. Да? И те миссионеры, которые погибали, на этом основании семени их жизни возрастало большое дерево. И еще больше людей уверовало в Христа Иисуса. Аллилуйя! И вы знаете, мы все пытаемся построить свою жизнь. Мы пытаемся построить свою жизнь без Бога. Мы все рвемся о том, чтобы построить свою жизнь без Бога. Мы все рвемся забрать все плоды с виноградника, который Бог нам доверил. Понимаете? И чем это увенчается? Бог забирает плоды и отдает тем, кто знает эту благодарность. Знаете, как бы мы ни старались сегодня жить, без Бога жизнь эту построить невозможно. Как бы мы ни старались жить без Бога. Вы думаете, в церковь, что ходить туда? Мы часто слышим в обществе такое вот, знаете, определение церкви. При церковь ходят неудачники, несостоявшиеся в жизни люди. Ну, церковь это такая душевная сфера, духовная сфера. А это никак не касается моей жизни. Вот именно, друзья. Что Писание говорит, что Иисус Христос – это краеугольный камень всего строения, на котором строится вся жизнь человека. Аминь. От которого будет зависеть все сферы твоей жизни. Знаете, что такое краеугольный камень? Знаете или нет? Кто знает? Да. Один камень. Вот знаете, когда в древности вот эти сражались, ну, вот эти стены, видели каменные такие, да? Вы знаете, когда катапультой римляне пуляли в стену, они не просто так пуляли в стену, они пуляли в краеугольный камень. Потому что если они разобьют этот краеугольный камень катапультой, развалится вся стена. Понимаете? Надо было найти этот краеугольный камень. И вот здесь имеется в виду именно вот этот смысл о том, что Иисус Христос – это основа нашей жизни, основа любви, основа нравственности, основа морали. И если люди отвергнут этот камень, все, что было построено, оно развалится. Вы знаете, что сегодня нас сдерживает? Даже самая высокая мораль, которая кричит в безбожнике, в человеке, который не признает Бога. Даже самая высокая мораль, она от Бога. Понимаете, вот в чем в нонсенс. Даже человек, который говорит, я умный, я талантливый, я добрый. Потому что такие качества, как милость, как помощь, как служение людям, как благословение людям. Это качества, которые дает Бог как основу жизни. И эти качества помогают человечеству выживать в этом мире, не убить друг друга. Что сдерживает сегодня мир от всемирного убийства? Только одно качество – любовь. А это качество Иисуса Христа. Это качество нашего Господа. Аллилуйя. Осознаешь ты этого или не сознаешь? Признаешь ты это или не признаешь? Не так уж это и важно. А важно то, что именно это качество, которое помогает сегодня выжить. Но мы часто пользуемся виноградником, его плодами, отвергая Господина. Мы говорим о любви, но при чем тут Бог? Мы говорим о высокой морали и нравственности, об уважении к ближним и говорим, а при чем тут Бог? Так вопрос именно в этом и заключается, что Бог – это и есть основа, это и есть начало. Это и есть то, что говорит Писание в Евангелии от Иоанна 1 главе. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и через Него все начало быть, что начало быть. Того, что не начало быть. Но как удивительно и как странно слышать людей, которые достигли чего-то в этой жизни, стали знаменитыми, популярными, и выходя на эту большую сцену, они говорят: «Это я, Господи, это мой виноградник». Понимаете? Понимаете это или нет? Недавно я слышал очень классное, трогательное выступление этого Марка Цукерберга. Да. Очень трогательно. Он даже заплакал. Когда он в Гарварде выступал, я даже не знал, что он был там студентом Гарварда, а потом его оттуда выгнали за некорректное поведение. Ну, там у него какие-то конфликты были, он там прикалывался. И можете себе представить, он стоит, плачет. Человек, который владеет миллиардами долларов. Он говорит, это не так важно, это инструмент. И знаете, когда я смотрел это выступление, я восхищался. Я восхищался не человеком. И что вы подумали? Этот человек, может быть, не исповедует религию. Этот человек просто добрый, хороший человек. И слава Богу. Но я вижу в этих глазах, осознает ли этот человек, нет, Божье сердце. Потому что Господь говорит, ничто, никто не может плакать, если Бог не дает это сердце. Как Он заботится о людях, как Он трепетно относится к будущему людей, как Он трепетно относится к безопасности людей. И когда он говорил эту речь, я видел, как говорит Бог через него. Понимаете? Мы часто являемся виноградарями, но мы не признаем часто того, кто доверил нам этот виноградник. И Бог открывает эту картину, понимание того. Мы часто даже сравниваем мирских людей с верующими людьми и говорим, почему неверующий лучше, чем верующий? Знаешь, что Бог дает даже неверующему доброе сердце. Просто неверующий, может быть, это не признает, как от Бога. И в этом его погибель, и в этом его проблема. И что тут странного, если это признать, что это Бог делает. Однажды человек ко мне пришел, молодой, и говорит, пастор, я вот неверующий в Бога. Я говорю, ты в деньги веришь? В деньги верю. Ты думаешь, так сложно верить в Бога? Он говорит, ну, Бог мне ничего еще не доказал. Если бы вот он пришел ко мне, как пришел? Ну, не знаю, ну вот так, чтобы я поверил. Я говорю, когда тебе было плохо, тебе помогла церковь? Да. Когда у тебя была нужда, когда тебя все отвергли, тебе помог пастор? Да. За это респект, уважение. Люблю, благословляю, спасибо. Я говорю, это Бог. Это Бог, это не я. Если бы был я бы на тебя плюнул и пинка под зад. Но это Бог, понимаешь? Это Бог через это все действует. Это не я. Такой добрый. У тебя был такой момент, когда ты должен погибнуть, и вдруг что-то помогло, чудо какое-то, и ты выжил. Да? Так это Бог. Нет! Вы знаете, я вижу это по-другому. Я вижу это по-другому. Как этим виноградарям доказать о том, что господин виноградника – это господин, это не ваш виноградник? Понимаете, в чем речь? И написано, этот камень раздавит тех, и те разобьются, если они не признают. И вы теперь понимаете, почему многие люди в церковь приходят разбитый. Когда к ним приходит осознание, что их правление, их царство разрушено ими самими же. И тогда они капитулируют. А капитуляция — это и есть покаяние. Господь, я понял, что я сам не могу. Прости меня. Все, что в моей жизни, это ты. Почему часто люди смертельно больные обращаются к Богу? Почему им легче обращаться? Потому что там уже надежды на себя нет, на свои силы. И все, что в твоей жизни нужно, это пронести эту притчу через всю свою жизнь. Когда у тебя появятся дети, когда у тебя появятся миллионы, когда у тебя появится большая слава, сможешь ли ты виноград своему господину принести плод? Или ты скажешь: это мои плоды, это моя церковь. Вы знаете, почему люди меняются? Знаете, чего нужно больше всего бояться? Не денег и славы, а безбожества. Когда я достиг какого-то результата и сказал: это я достиг. И когда Бог посылает тебе людей и говорит: принеси плоды, которые я тебе доверил когда-то виноградник. А я говорю: но это мои плоды. И я себе присвоить хочу весь этот виноградник. Это когда дети вырастают, родители, которые нянчили, какашки убирали вонючие, писульки убирали, вырастили, выкормили, воспитали. А потом они же матом кроют своих родителей и плюют на них. Потом и говорят: это моя жизнь, и не лезь в мою жизнь. Это дети погибели. Вы меня простите, но это дети погибли. Они уже сами себе написали приговор. Потому что они так и не поняли, что для них сделали родители. Точно так же страшно выглядят люди, которые не признают Бога. Они пользуются всем тем, что Бог дает им. Дыхание жизни, мир, в котором они живут. Здоровье, силы, ум, тело, красоту. Они всем этим пользуются. Но не признают Господина жизни, который дал им все. В этом вся и трагедия. А Господь говорит: я прихожу к этим людям. И даже если они думают, что они меня распинают, то есть можно играть, отвергают. Но однажды даже тот Израиль, который отвергает до сегодняшнего дня Христа, он и придет к Господу. Он даже тех, кто его убил, не отверг. Вот о чем идет речь. Он говорит: это не та концовка, о которой вы сейчас говорите, что он пришел, убил. Вы знаете, Бог не виноват в наших несчастьях. Я еще вам скажу, Бог никогда не наказывает нас. Вы скажете: как так? Знаете, в чем смысл наказания Божьего? Честно. Бог говорит: кого любит, того наказывает. Вот смотрите. Вот человек. Что он делает? Кулак зажми. Ну, не так сильно. И бей себя по лбу. Вот просто. Смотрите, что Бог делает. Бей. Может, сильнее там. Вы знаете, когда он сильно, сильно хочет себя ударить по лбу, давай. Бог останавливает. Бог останавливает, понимаете? Бог останавливает от несчастья. Он говорит: не делай этого, будет больно. А человек говорит: пошел ты. Бог тогда, и когда очередной раз, говорит: пошел, ну ладно. Он со всей силы бьет, Бог просто убирает руку. И что происходит? Вот это называется наказание Божие. Когда Бог просто убирает свою руку и перестает тебе препятствовать губить себя самого. Вы знаете, сколько таких людей? И до тех пор, пока Бога они признавали, Бог их как-то что делал? Тормозил, и удар смягчался как-то. Но как только они плюнули и сказали: ты нам не нужен, ты никто в моей жизни. Он убирает руку свою. И все, что он делает, А потом еще, когда он бьет, плачет и больно, фингал под глазом, кровь идет, он кричит: «За что? Бог, как ты можешь допускать такое зло в моей жизни?» Нонсенс. Нонсенс. Понимаете? И Бог говорит: иногда я просто отпускаю тебя, чтобы ты что-то понял. И дай Бог, чтобы ты понял. Помните, да, вот эту знаменитую картину в интернете, где камни летят, Иисус стоит вот так, закрывает человека, а от него камни разбиваются, и осколочки маленькие попадают на человека. И тот кричит: «Бог, ты где? Почему ты меня не защищаешь? Камни на меня летят!» Он говорит: «Я уже давно стою. Если бы я отошел, этот камень упал бы на тебя и раздавил. Знаешь, благодаря чему ты вообще живешь? Спасибо. Благодаря чему ты дышишь вообще? Вот благодаря чему». И последняя история, помните, да? «Рассказ у моря» называется. Человеку типа снится сон. И он бежит по морю с Иисусом, так радостно, хорошо вместе. И оглядывается там две пары, как сказать, ног. Они вместе с Иисусом, как хорошо, наслаждение. И вдруг приходят трудные времена, приходит кризис. Ему так плохо было. И вот он и страдает, мучается, идет по бетному берегу моря, оборачивается и смотрит, говорит: «А что это, типа это? Когда мне было очень плохо, только одна пара следов. Ты что, меня оставил?» Он говорит: «Нет, я тебя никогда не оставлял. Я тебя на спине своей тащил, поэтому у меня одна пара ног. У тебя одна пара ног». А в этот момент хотелось осудить же Бога, да? Он говорит: «А я тебя на спине своей тащил». И как неверующему человеку порой сказать о том, что Бог его любит? Знаете, даже если вы очень сильно будете грешить, это не наказание Божье. Вы сами себя наказываете грехом. Все, что хочет Бог, Он хочет тебя спасти. Все, что хочет Бог, Он посылает своего Сына единственного, чтобы вытащить тебя. Вы знаете, когда люди часто говорят: «Мне немножко тяжело», говорят: «Так тебе и надо, вот тебя Бог наказал». Страшные вещи говорят за Бога. Бог никогда никого не наказывает. Если Бог начнет наказывать, ни одного человека в этом мире не останется в живых. Запомните, долготерпение Божие велико, очень велико. Он терпит, Он долго терпит, Он ждет. Он ждет, когда ты поймешь, Он ждет, когда ты признаешь. Он ждет, когда ты обратишься к Нему и признаешь. Он ждет, когда ты плоды своей жизни принесешь Ему и воздашь Ему славу, а не себе присваивать это будешь. Вот что такое вера, друзья. Ничего сложного нету. Признать просто то, что твоя жизнь принадлежит Господину жизни. Что твой ребенок, он говорит: «Я соткал тебя в утробе матери моей. Я тебя сделал». Это тебе кажется, ты ребенка этого сделал. Но врачи до сих пор не могут понять, как от такого маленького сперматозоида рождается такое разумное существо. Эти процессы они до сих пор объяснить не могут, друзья, медицинские. И это чудо, как в утробе ребенок развивается. Это жизнь, которую Бог дает. Он говорит: «Я соткал тебя в утробе матери моей». И запомните, если с вашей жизни произошла какая-то беда, Бог вместе с вами плачет. Это Бог, это не тот, кто говорит: «Ты провинился, я тебе сейчас дам такое, чтобы ты так почувствовал на себе». Не слушайте таких людей. Это больные люди, которые пытаются кому-то мстить. Вы знаете, что Божья любовь, она похожа на любовь родителя. Вы видели такую мать, которая бы ребенка, которого обкакался и описался, она бы взяла его, на голову одела этот обосрунчик. А потом еще избила и сказала: «Страдай и мучайся, иди позорься перед всеми». Ни одна мать нормально так не сделает. Даже когда мы грешим, порой тупо, бестолково, необдуманно, Бог не пытается нас позорить, вытащить на посмешище. Он пытается нас освободить, вытащить. из этой ситуации. И вот это и есть благодать, когда ты понимаешь, что Бог не такой, как люди. Он никогда не будет нас попрекать нашими прошлыми ошибками. Он никогда не будет нас попрекать. Говорит, вот недавно был случай, знаете, я так был благословен. Человека, жена заболела раком. А он служитель. И он стал мучиться. Он стал задавать такие вопросы себе. В чем я провинился, Бог? Что я сделал не так? Почему ты наказываешь так мою жизнь? И вот благословенная жена пастора, она говорит, и знаешь, говорит, я так мучился, мне так плохо было. Я говорю, представь себе, да, у тебя и так беда, а ты еще этими мыслями себя убиваешь. И благословенная жена пастора, она говорит, села рядом с ним и говорит, даже не смей так думать. Бог не смотрит на наши достоинства или недостатки. Бог сейчас вместе с тобой сопереживает и проходит этот трудный период. Бог это не тот, который будет тебя попрекать и тыкать на твои недостатки. Он с тобой сейчас проходит эти трудные времена. И даже не позволяй себе думать такие мысли. Он любит тебя. И он говорит, знаешь, как легко стало. А я думал, что Бог наоборот наказывает меня, отверг меня. За то, что я сделал какие-то ошибки в жизни. Если в твоей жизни есть какие-то вещи, от чего ты страдаешь, даже сделав какие ошибки, и ты сам виноват в этом, Бог тебя никогда не будет упрекать. Бог говорит, я хочу, чтобы ты понял и изменился. Я хочу, чтобы ты встал, обтряхнулся и пошел дальше. И это уже твоя ответственность. Я помогу тебе выйти. Но вернешься ты в эту грязь или нет, это уже твой вопрос. И Бог настолько удивительный Бог, что даже когда ты делал какие-то глупости, ошибки, и терял, и много потерял, но когда ты осознал, ты понял, ты раскаялся, знаешь, Бог говорит, я тебе возмещу это все. Все, что ты потерял, я тебе верну. Вообще просто это меня убивает. Я говорю, Бог, ты чудесный Бог. Ты не такой, как весь этот мир. Ты не такой, как люди мира. Даже порой родители так не понимают. Ты другой, оказывается. Это такая благодать, когда ты веришь в такого Бога. Я не могу быть таким совершенным, как пастор. Я не могу все порой прощать, и мне тяжело. Но я знаю, что Бог другой. И ты знаешь, какое чудо. Когда ты приходишь, и ты думаешь, что ты достоин смерти, а Бог говорит, я люблю тебя. И тут человек приходит и говорит, а пастор, наверное, меня не любит. А пастор помогает. Ну, удивительно. А что вы мне помогаете? Я говорю, Бог не такой. Бог не такой, как люди. Я хочу жить так, как Бог говорит. А не так, как подсказывает мне моя гордыня. Это мои. Я хочу быть похожим на Иисуса. И я знаю, это рождает благодать. Да так здорово. Давай помолимся. Сегодня у тебя есть уникальная возможность. Это несложно верить в Бога. Бог не жандарм. Бог это Бог любви. Ты можешь ему сейчас сказать об этом. Это не так сложно, друг. Это не какая-то форма. Это просто то, что ты можешь обратиться и сказать. Иисус, я признаю, что моя жизнь от тебя. Все, что я имею. И прости, что до сих пор, может быть, я этого не знал. Прости за все мои ошибки и грехи. Я знаю, что ты меня за это попрекать не будешь. Я благодарю тебя за то, что ты умер на кресте за мои грехи. Мне порой стыдно за свои поступки. Господь говорит, тебе нечего стыдиться. Знаешь, до какой степени? Вот она, блудница. Она знает, что она была всеми отвергнута. Она знает, что она не имеет права прикасаться к достойным мужчинам. Она боится приходить в нормальное общество. И вопреки всем этим обстоятельствам, когда любой фарисей побрезгал бы вообще с ней здороваться и смотреть на нее, Христос, который называет себя Сыном Божьим, Святым Богом, Он подходит к этой блуднице и обнимает ее. Это шок. Фарисеи в шоке. И говорит, ты что творишь? Они не знали Бога истинно. Они сами себе напридумывали какого-то Бога закона. А Он подходит и обнимает. И говорит, я люблю тебя. И не важно, что было в прошлом. Не важно, что было до сегодняшнего момента. И в этом нонсенс, в этом благодать любви Иисуса. Люди порой этого делать не могут. Это делает Бог. И сегодня Он приходит к тебе. Он рядом с тобой. Он обнимает тебя. Он тебя не попрекает. Он тебя понимает. И ты думаешь, что произошло с этой женщиной, которая ожидала совсем другой реакции Бога. Ее сердце было растворено. Она просто растворилась в любви Бога. Господь сегодня приходит к тебе. И он к тебе относится не так, как относится к тебе даже самые лучшие друзья. Он намного больше. Он больше. Скажи ему сейчас, что ты чувствуешь просто. Скажи, да, Господь, я признаю, что ты мой Спаситель, что ты мой Господь. Я признаю, что вся моя жизнь от тебя, мои дети, моя семья, мой ребенок, это твой виноградник, Господь. И эти плоды я приношу тебе, мое здоровье, мои успехи. Когда я получил 5 по экзамену, я пришел в церковь, упал на колени и плакал. Когда я купил машину, я пришел в церковь, упал на колени и плакал. Я благодарил Бога за это. И это мое решение. После спектакля я пришел домой и плакал. Я благодарил Бога за это. Я признаю, что этот виноградник не мой. Это Божий виноградник. И в первую очередь, когда я собираю плоды, я хочу поблагодарить за это Бога. Бога, который все держит в своей руке. Всю мою жизнь. Все мои успехи. Который всегда был рядом. В падениях, в ошибках, в успехе. Который всегда поддерживал. Даже порой не всегда я это видел, чувствовал и признавал. А Он всегда был рядом. Я Он не судил. Он прощал, Он молчал, Он терпел. Вот такого Бога мы верим. Помолись. То, что есть в твоем сердце, обратись к Нему и скажи. Отец Небесный, благодарю Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа. Благодарю Тебя за любовь. Прости, Господи, за то, что порой мы не осознаем или не понимаем, Господи. Ты всегда рядом, что ты хранишь нас, что ты не такой, как остальные люди, Господи, что ты другой Бог. Господи, сегодня я признаю, после вот этого долгого скитания или путешествия в своей жизни одиночкой, сегодня я просто говорю, да, Бог, я признаю, что все. Ты всегда был со мной, ты всегда был рядом, поддерживал меня, взвел меня. Однажды я заблудился в 4 годика. И ушел от дома на 38 километров. Меня искал весь колхоз. 4 года. И я вернулся домой, остановив машину, показав дорогу. И сейчас я понимаю, спустя столько лет это Бог. Однажды, когда я купался с ребятами на речке, в озере, ко мне в лоб попал камень огромный. Я пошел на дно. 4 метра глубина озера. Я помню тот момент, когда я лежал на дне озера, и сквозь толстый слой воды я видел лучи солнца. И кто-то сказал: «Вставай, выплывай». Представляете, я выплыл. Как это случилось, я не знаю. Однажды на нас напали скинхеды. Если бы вы видели, чем они били нас. Они били нас арматурными скобами, которые весили как минимум 1,5-2 килограмма. Это скобы для бревен из бревен. Их было очень много людей. Они просто нас избивали беспощадно. Девушке нанесли 24 ран проникновения. Мне нанесли 9. Потерял 2 литра крови. Я не знаю, как я выжил. Она потеряла 6 литров крови. Понимаете? И я помню, что я стоял, все убежали, я сидел рядом с ней, я помню эти глаза. Человек даже не осознавал в этот момент. Но одно, что она говорила: «Я хочу жить, помоги мне». Я держал ее за руки, смотрел. Когда я приехал в больницу, сказал врач: «Все места заняты, ничего не может помочь». Я схватил его за шкирку. Я потерял 2 литра крови, я не знаю, откуда у меня были силы. Я говорю: если вы сейчас ее не уложите, вам будет очень плохо. А можете себе представить, у меня лицо все в крови, только глаза. Больше ничего не видно было. Они избегали в реанимацию. Я стоял около двери реанимационной дежурного доктора и молился. Я молился. Мне даже плакать было больно, но я молился и сказал: «Бог, жизнь этой девушки в твоих руках». Врач вышел и сказал: «Она не выживет». Оказалось, что ей повредили печень, почки, желудок, кишку. И самое главное, нижнюю полную вену, основную вену задели. Насквозь продырявили. Оттуда сочилась кровь. Мы не можем остановить кровь. Каким-то случайным образом она попадает на стол хирургу, который занимается микрохирургией, зашивает вены. Можете себе представить? Простой дежурный врач с военной академии. Этот человек выживает. 3 ночи, 3 дня я стоял около этой двери, молился: «Бог, ни люди, ни врачи, никто не может помочь, только ты. И как ты решишь, так и будет. Но я очень тебя прошу, пусть этот человек живет». После всех этих вещей разве можно что подсказать, что это я? Вода, потеря, жизнь. Еще вам расскажу. У меня сильно болел живот в академии, когда я учился. Гражданство было узбекское. Можете думать, что это сказка. Гражданство было узбекское. Я терпел, потому что я знал, что врачи очень дорого вот в паре терпят. Я его понимаю. Денег не было. Я терпел, 3 дня терпел. И ко мне заходит просто совершенно случайно уборщица в комнату убираться. И говорит: «Я, что с тобой? У тебя лицо все белое, ты себя неважно чувствуешь». Я говорю: «Да просто живот болит, ничего, нормально все, пройдет». Я никогда не думал, что у меня будет аппендицит. Она вышла, и через 20 минут приезжает скорая, не обложка. Врачи забегают и говорят: «Проверяют меня, говорят, у тебя аппендицит, нужна операция». И мне говорят, дают бумажку, говорят, подписывай, хочешь ехать с нами или нет. Но чтобы обслужить тебя, нужно 15 тысяч рублей. А у меня 1000 рублей стипендия. Я уже решил писать «нет». Вы представляете? Думал, ну, может, они заблуждаются. И эта женщина забегает, и говорит, уборщица опять забегает, говорит, вы что, оборзели? Зачем вы этому юноше даете подписывать? Если сейчас он умрет здесь, вы будете за это нести ответственность. А ну быстро забрали, и вы обязаны оказать даже иностранцу первую помощь, операционную даже. Они эту бумажку убирают, сажают меня в скорую помощь и везут. Они делают операцию 12 часов. Потому что аппендицит лопнул. И зараза распространилась. И врач мне после операции сказал, тебе ровно осталось 2 часа времени. Если бы ты протянул это время, ты бы... Инфекция распространилась. Я пролежал 24 дня с катетером, чтобы гной вытекал. И 3 недели из меня вытекал гной, вся зараза, которая распространилась в полости кишечной. А я лежал в тот момент и говорил, мне очень больно, Бог, исцели меня. А потом боли до такой степени были сильные, что я сказал, Бог, ну, убей меня или исцели меня. Сделай что-нибудь, я уже устал, я не могу терпеть. Просто лежал. Представляете, приходит уборщица. А еще лучше вам картину рассказать, что Бог за своих людей борется. Я лежал в больнице после операции. Ну, врачи корыстные. И ко мне приходит зав. Отделения, обход по понедельникам, да, докторов и студентов. Обход идет. И вот они к моей кровати подходят, и этот зав. Отделения хирургии говорит, а что он еще здесь лежит? Кто ему разрешил здесь лежать? Чтобы сегодня его здесь не было. С узбекским паспортом. Весь на халяву сюда пришел, короче, делать операцию. Все. Никаких лекарств, никакого обслуживания, чтобы сегодня его здесь не было. Я лежу, как кусок какашки. Я себя чувствовал, знаете, как вообще. Я просто, они ушли, там девчонки молодые, студентки. Я просто лежу, мне плохо, я просто плачу. Вот просто от обиды. На меня смотрели, как на какого-то кусок говна, извините. И я говорю, Бог, вот как может быть так? В этот момент хотелось просто закопаться, умереть. И знаете, что приходит? Главный по отделению, не зав, а после зава отделения, приходит ко мне врач, который делал операцию с другим врачом. И знаете, что он мне говорит? Садится около меня. Я не знаю, как-то. Он берет меня за руку. Говорит, Леня, ты этого козла не слушай. Да пошел он. Я тебя вылечу и только отсюда выпишу. Я сам лично. Ты понял меня? Обнял меня, я плакал просто. Он говорит, не плачь. Все может в жизни быть. Я тебя вылечу, на ноги поставлю, и ты выйдешь отсюда. В этот момент я бы мог сказать, это человек добрый. Я просто понял, что Бог за меня, где бы я ни был. И когда мне приходит брат, даже двоюродный, говорит, да что ты в Питер приехал? Вали отсюда. У тебя ни жилья, ни дома, ни квартиры, ни машины. Ну что ты здесь делаешь? Вообще жалко выглядишь. Езжай домой в Узбекистан. Что ты вообще здесь делаешь? И мне тоже плохо. И этот врач, он меня вылечил. Он за мной ухаживал. Он отдельно своих сестер, медсестер, представляете, в выходные дни сказал, только вот его обслужишь, двух пациентов, одного сложного и меня. И меня, они приходили в выходные дни, медсестры, чтобы меня обслужить в субботу, воскресенье, никого не обслуживали. Потому что у меня мочилось это от гноя. И так меня на ноги поставил. Я никогда его не забуду. И когда я выходил из больницы, я подарил ему Библию, большой плакат, там написано «Сей стою, двери стучу». И знаете, я потом после 3 недели пришел к нему нож выснимать. Захожу в его кабинет, он над своим столом повесил этот плакат, короче, и он, на столе его Библия. И когда я уходил, я не мог сдержать. То есть я просто взял его за руку и сказал: я спасибо хочу вам сказать. Я много не могу вам сделать, но вы очень большое дело сделали. А вы знаете, что сказал? Он говорит: Лёнь, всех лечу, говорит, а у самого здоровья нет. Ты, говорит, просто помолись за меня. Мне больше ничего не надо. Что это в жизни? Это фанатизм религиозный? Это какая-то собственная убежденность? Нет. И когда я выходил из больницы, я благодарил Бога. Я люблю Бога. Я верю. Я не верю в Бога. Я знаю, что Он есть. Он живой. Он всегда с нами. Аллилуйя. Аллилуйя. Благослови тебя, Господь.